Я этого не боюсь, Марсель, но и не добиваюсь. Бесполезному героизму я не сочувствую и не уважаю его. Слава Богу! Наконец-то голос трезвого рассудка. А насчет полезного героизма... Анетта, скажите правду. Я ведь все равно буду защищать вас, как только смогу. Почему вы скрыли от меня, что он ваш возлюбленный? Кто? Юный красавец, которого вы спасли. Какая чепуха! Полноте! Неужели вы теперь будете таиться? Что ж, я далек от упреков, если это развлекает вас, вы правы. Ну, уверяю вас, что нет. Да будет вам! Анетта покраснела. Нет, нет, нет и нет. Марсель улыбнулся. Ладно, не сердитесь, я вас больше ни о чем не спрашиваю. Но между нами, госпожа Загадка, признает, что вас очень легко поставить в тупик. Вот объясните-ка, ради чего вы спасли его, если не любите? Ради того, начала она порывисто. Но тут же умолкла. Она понимала, что если начнет объяснять ему свои подлинные побуждения, он не поверит ни одному слову. Не поймет. Ну, пусть так, пусть думает, как ему хочется. Марсель победоносно усмехнулся. Его не проведешь. Он был славный и малый. Любовь придавала всему делу острый вкус. Это она-то, однако... Такое знакомство может ему здорово повредить, но, по правде говоря, Марсель ею гордился. Он тотчас же взялся за хлопоты. Повидался с капитаном, который вел следствие. Это был любезный светский человек, без малейших усилий поднявшийся на ту ступень бесчеловечности, которая требовала от него его роль. Национальный фанатизм по обязанности и любопытство дилетанта сливались у него в какое-то ласковое равнодушие. Для подследственных он был особенно опасен в тех случаях, когда он ими интересовался. Питаном он заинтересовался, почувствовав к нему расположение. У них происходили продолжительные вежливые беседы, из которых следователь пытался добыть пеньку для веревки, чтобы можно было повесить питана. Но веревка-то была непрочна. Следователь очень мило и с сожалением признавал это. Старый мастер показался ему тихим мечтателем, на вид безобидным и, безусловно, чуждым корысти. Он любил поговорить и с радостью излагал свои прекраснодушные утопии, выражал признательность за то, что его слушают. Ожидал виселицы со сдержанным ликованием собаки, которая косится блестящими глазами на кусок сахара, но выведать у него имена сообщников или подробности о деле, за которые его привлекли к суду, не было никакой возможности. При своей болтливости или в силу наивного лукавства он всегда прерывал начатый рассказ, чтобы пуститься в рассуждение. По-видимому, он не придавал никакого значения фактам, и все его внимание было поглощено идеями. Следователь показал Франку письма, которые Питан посылал из тюрьмы одному своему юному другу, и письма этого друга, его звали Марк Ривьер. Франк в первую минуту всполошился. Неужели этот старый дуралей тоже влип? С Ривьера встанется? Но он быстро успокоился, слушая следователя, который прочел ему своим мелодичным голосом отрывки из этих посланий, написанных в возвышенно лирической манере, то под раннего Шиллера, то под Флобера. Жан-Жака, Рамбо. Питан же сочинял в стиле не то Бернардена де Сен-Пьера, не то Эдгара Кине. Юноша восторженно изливался в любви к старику. С негодованием говорил о насилии, которое над ним учинили, и горячо желал разделить участь, уготованную праведнику, какова бы она ни была. Старик отечески старался его успокоить, описывая безмятежную радость, ощущение душевного покоя, которым он наслаждается. Можно было подумать, что тюрьма — место отдохновения для мудреца, мирская келья, предоставленная мыслителю государством. Ветер забросил в его камеру через высокое решетчатое окно цветок каштана с берегов сены, и вместе с ним ворвалась весна. Питан впал в букалический стиль. Цветок был вложен бережной рукой между листками письма, которые следователь держал в руках. Два парижанина обменялись насмешливой улыбкой, как бы говоря: «Этого старичка самого не мешает наколоть на булавку». Но ни старичок, ни восторженный подросток не выдали главного. Юноша своего раскаяния и тревоги за судьбу матери, старик желание рассеять эту тревогу, Они понимали друг друга с полуслова, а парижане узрели во всем этом только диалог из Эмиля. Следователь закрыл свое досье.